Глава 31. Гвардия Пихтина сумела пробиться через ночных всадников и теперь отступала. Мы с Богданом решили их не преследовать. Битва получилась тяжелой. Мы понесли много потерь, и бросаться вдогонку не стоило. Тишина, наступившая после сражения, казалась чем-то нереальным и невероятно прекрасным. Только стоны раненых нарушали ее, напоминая, что тишина досталась нам высокой ценой. Наследника Пихтина отвели в блиндаж и оставили под охраной. Связывать не стали, только взяли слово дворянина, что он не попытается бежать. Я не слишком-то доверял слову Пихтина, но решил поступить согласно законам чести. Раз аристократ что-то обещает, он это сделает, иначе какой он после этого аристократ? Хотелось сесть и отдохнуть, но было нельзя. То, что замолкли винтовки и пушки, не значило, что все закончилось. Надо было помочь пострадавшим, оценить потери, привести в порядок снаряжение, разобраться с пленниками и так далее. А затем перегруппироваться и действовать дальше. Согласно плану, теперь мы должны были сами отправиться в атаку, а именно на штурм поместья Пихтиных. Я не был уверен, что мы сможем. Поверхностного взгляда хватало, чтобы понять. Мы потеряли очень много людей, а также почти всю артиллерию и трофейную осу. Впрочем, враг понес еще более серьезные потери, так что шансов на окончательную победу у нас было больше. Я попытался дозвониться Косте, но не мог. Слышал во время битвы, что поместье атаковали, но без успеха. Надеюсь, с Константином все в порядке. Позвонил гвардейцам в Лесосибирск. Как и ожидалось, они не смогли пробиться через защиту пихтового бора и просто перекрыли основную дорогу, время от времени проводя обстрел и имитацию нападения. Удалось отразить контратаку и тем самым окончательно заставить врагов засесть в оборону. Я велел продолжать тревожить комбинат, чтобы Пихтин не расслаблялся и чувствовал угрозу. «Богдан Богданович, я подошел к командиру и крепко пожал ему руку. Спасибо за помощь. Без вас я бы не справился». «Рад служить». Коротко ответил тот. «Разрешите доложить, ваше сиятельство? Есть первые итоги». «Слушаю». «Пихтины потеряли до 200 человек убитыми и почти всю технику. Мы около сотни гвардейцев убитыми, еще столько же тяжело ранеными. Целители работают. Около половины сможем поставить на ноги до конца дня. Владислав контужен, находится без сознания. У Кротова легкое осколочное. Жить будут оба». «Новости из поместья?» «Судя по всему, их атаковали багряные палачи, но под видом обычных бандитов. Наши отбились, но...» Командир гвардии тяжело вздохнул. «Что?» — нахмурился я. «А вон наша коробочка едет». Богдан кивнул в сторону приближающейся осы. «Пусть сами вам расскажут». Я быстрым шагом отправился навстречу машине. Неужели кто-то из семьи пострадал? Не может быть. Все, кто не мог за себя постоять, прятались в бункере и имели при себе портальные свитки. Но тогда... «Неужели Константин?» Первым из осы выпрыгнул Аслан, оглядел дымящееся поле боя и развел руками. «Уже все кончилось?» — спросил он. «Самое интересное пропустил». «Что произошло в поместье?» — лязгнул я. Мне ответила Юлия, которая вылезла из машины следом. В ее прекрасных голубых глазах стояли слезы. «Костя тяжело ранен», — без обиняков сказала она, подойдя ко мне. «Пуля пробила легкое. Целитель сделал, что мог, но надо в больницу». «Тогда почему, бездна меня возьми, Костя еще не там?» — прорычал я. «Мы отогнали наемников, но они еще шныряют вокруг», — Аслан ответил вместо Юлии. «Нас обстреляли по пути назад. Если отправим по дороге гражданскую машину, ее точно подобьют, а на военной в город не пустят». «Ты издеваешься?» Я не выдержал и повысил голос. «Быстро обратно! Погрузить Константина в осу и доставить до границы Красноярска. Оттуда на такси в больницу». «Так точно». Пробурчал Аслан и побежал исполнять поручение. Юля внезапно подошла ко мне и обняла. Я даже вздрогнул от неожиданности, но обнял девушку в ответ. «С ним все будет в порядке», — прошептала Иволгина. «Я чувствую». «Хорошо», — сказал я. «Раз так, то я спокоен». До ночи мы разбирались с последствиями битвы. Костю получилось доставить в больницу. По дороге на осу напали, но задержать не смогли, а возле Красноярска преследователи отстали. Не решились устраивать схватку на глазах горожан. Под прикрытием ночи у нас получилось отвезти в город и раненых солдат, которым требовалась помощь хирургов и целителей высокого ранга. Все, кто мог продолжать воевать, остались на месте. Мы не стали уходить и заночевали прямо в траншеях. В казармы отправили только пленных и посадили их в карцер, а наследника Пихтина отвезли в наше поместье. Богдан бурчал, что я рискую, впуская в дом врага, но Пихтин был по-прежнему связан словом дворянина. Мобилет у него забрали. К тому же Алла, которая до сих пор была в городе, официально оформила его сдачу в плен. Теперь у графского сына не было ни единого шанса нанести нам вред. Если бы он даже попытался, то навеки смешал бы свою честь с грязью. Для аристократа это значит гораздо больше, чем можно подумать. Ночные всадники перегруппировались и еще до заката отправились к поместью Пихтина. Их целью было помешать врагу выстроить нормальную оборону, и с задачей, судя по донесениям, они прекрасно справились. Атакуя стремительными малыми отрядами, они мешали возводить укрепления и занимать позиции, а также сумели захватить несколько заранее созданных опорных точек. С рассветом наши основные силы тоже двинулись к поместью. Передвигались осторожно, рассчитывая на засаду багряных палачей. Алла, кстати, написала на них очередное заявление. Обвинила наемников в нарушении предписания и мошенничестве. Они покинули отряд де юра, но де-факто действовали так же, как если бы остались в нем. Причем действовали в интересах Пихтина, что бросало тени на него. Засада все-таки случилась, но мы легко отбились. Наемники были уже сильно потрепаны и не очень-то хотели сражаться. Немного постреляли, сотворили пару заклинаний, а когда получили отпор, сразу отступили. К 10 утра мы подошли к поместью Пихтина. Организовать полноценную осаду не могли, просто не хватило бы людей, но с помощью ночных всадников мы перекрыли основные дороги, а с помощью птичек и волги внимательно наблюдали за действиями врагов. Пихтины заняли круговую оборону на относительно небольшом расстоянии от поместья. Это позволяло им легко перебрасывать резервы в то место, которое мы выберем основным направлением атаки. А начать штурм одновременно с разных сторон мы не могли себе позволить. Опять же, просто не хватало людей. Торопиться не стали. Пусть у врага было меньше сил, чем у нас, но обороняться гораздо проще, чем атаковать. Вчерашняя битва это только доказала. К тому же в доме наверняка были готовы артефакты, и находился сам Пихтин, не менее сильный маг металла, чем его сын. Мы приказали вести обстрел из оставшейся артиллерии и время от времени проводить пробные атаки в разных местах. Прощупывали оборону, одним словом, и тем временем готовили план настоящего штурма. Благодаря иволгам позиции врага были хорошо известны. Мы видели несколько слабых мест, но прекрасно понимали, что если попытаемся прорваться через одно из них, то противник стянет все силы именно туда. Но, возможно, это и был наш шанс. Нанести массированный удар, отвлечь неприятеля, а затем внезапно атаковать в другом месте. «Хорошая идея», — прогудел Молчанов. Он уже пришел в себя и активно участвовал в обсуждении. «Только сил для нее недостаточно. Мы понесем большие потери на отвлекающем ударе, и если не получится пробиться, вообще лишимся возможности штурмовать». «Не забывайте про купол», — добавил Богдан. «Думаю, всей нашей мощи не хватит, чтобы его разрушить. Это не Сплюшкино. Здесь защита куда серьезней. Ха, были бы у нас еще макры для бронемашины». «Увы, их нет», — сказал я. «Но есть еще одна идея. Купол ведь только над землей, так?» «Подкоп», — сразу догадался Владислав. «Да, и как можно более глубокий. У нас есть Богдан Богданович и еще один маг земли среди офицеров. Соберем небольшой отряд из магов и лучших бойцов. Заранее подберемся как можно ближе к поместью. Нанесем отвлекающий удар здесь...» Я ткнул пальцем в карту. «Одновременно ворвемся в поместье из-под земли. Отключим купол, и пока противник сообразит, что к чему, ночные всадники быстро проникнут на территорию». «Хм, рискованно, конечно», — угрюмо проворчал Богдан. «Если подземный отряд обнаружит, нас там просто похоронят, вот и все». «С радостью выслушаю ваше предложение», — пожал плечами я. К сожалению или к счастью, других вариантов не нашлось, и мы приступили к выполнению замысла. Богдан Богданович и второй геомант, по моему настоянию, отправились медитировать. Им требовалось много сил для предстоящего дела. Молчанов принялся готовить гвардию к наступлению, которое назначили на следующее утро. Подкоп собирались начать ночью, за километр от поместья. Честно говоря, мне не хотелось лезть под землю. Я не то чтобы страдаю клаустрофобией, но все равно чувствую себя неуютно, со всех сторон зажатой почвой. Плохие воспоминания из прошлой жизни, когда на одном из планов Иномирья приходилось драться с демонами в узких тоннелях. Впрочем, тогда мы одержали победу, и я уверен, что одержим ее сейчас. До вечера я тоже предался медитации, а на закате позволил себе несколько часов сна. Меня разбудил посланный гвардеец. «Пора, ваше сиятельство». Я сразу же поднялся и проверил снаряжение. Револьвер, патроны, амулеты — все на месте. Взял с собой флягу воды и масляный фонарь. Макровый был бы удобнее, но чем меньше мы будем излучать магических волн, тем лучше. По этой же причине я не стал брать с собой мобилет. Наш отряд состоял из 6 человек. Я, Богдан, офицер Геомант и 3 опытных гвардейца. Солдаты вооружились карабинами, более компактными, чем винтовки, и холодным оружием. Богдан Богданович и офицер тоже взяли с собой огнестрел. Предстоит потратить много сил на рытье тоннеля. Их может не хватить на последующий бой. Мы добрались до назначенного места. Небольшой перелесок, в котором нас точно не могли заметить. «Готовы?» — спросил я. «Так точно». Негромко, но слаженно ответили 5 голосов. «У нас есть время до рассвета». Я взглянул на наручные часы. Сразу после него Владислав поведет людей в атаку, но это будет только отвлекающий маневр. Успех штурма целиком зависит от нас. «Справимся, ваше сиятельство», — решительно кивнул Богдан и активировал магию. Земля разверзлась под нашими ногами. Сосредоточившись, командир гвардии углубил яму, и вскоре мы стояли в ней в полный рост. Затем почва сомкнулась над головами, и на какое-то время стало темно, как в могиле. Собственно, мы и находились в своего рода могиле. Живые огоньки зажженных фонарей разгоняли сырую тьму, и стало не так жутко. Мы продолжали углубляться, пока земля не стала слишком твердой. Взглянув на компас, Богдан повернулся в нужную сторону и развел руки, а следом раздвинулась почва. «За мной!» — сказал я и первым шагнул вперед.